почудилось?» — недоверчиво спросил Полевой. «Да нет же, и с винтовкой», — обиделся я. «Бес его знает, кто он», — задумчиво сказал Полевой. «Может, это бандюга какой нас выслеживает?» И распорядился. «Товарищ Шведов, товарищ Бажура, возьмите винтовки и туда, живо, прощупайте огород». «А ты, дед», — сказал Полевой сторожу, — «прогуляйся с ними тоже, чтобы случайно на проволоку не напоролись». Когда курсанты ушли, наступило молчание. Чудилось, вот-вот грохнет там возле стогов тревожный выстрел, и все помчатся на подмогу. Но время шло, далеко за садом, возможно, на другой стороне Днестра, в Бессарабии лаяли собаки, пламя костра освещало насторожившихся курсантов, коренастого Полевого. Его сухощавое лицо теперь казалось смуглым, козырек буденовки был наравне с густыми бровями. Полевой в упор смотрел на закипающую в котле воду, но видно было, что весь он превратился в слух и силится уловить каждый шорох там, за садом. Вода в чугунном котле закипела, большие ключи поднялись со дна и сразу развеяли пар над котлом. «Ну ладно, хлопцы», — сказал Полевой. «Помолчали и хватит. Видно, разведка наша ничего не обнаружила. А вот чай мы сейчас мастерим знатный». С этими словами Полевой стряхнул со сливовых веточек росу и бросил их в кипящую воду вместе с таблетками сахарина. Прутики варились в котле долго. Уже вернулись с разведки, никого не найдя, курсанты со сторожем. Уже были разгружены все подводы, и снаряжение сложено тут же, на траву. А Полевой все поглядывал на кипящую воду, изредка помешивая ее ложкой. Наконец он скомандовал: «Кушать подано. Давайте ложку и подходите за чаем». Он сам разлил в алюминиевые кружки чай, и когда все расселись вокруг котла, одну за другой вылил две поварешки кипятку в костер. Сидя на траве под звездным небом, мы все пили из кружек очень горячий, горьковатый, пахнущий осенним садом чай. Мы закусывали его ржаным хлебом. Каким вкусным показался мне этот чай! Я выпил его целых две кружки, обжег себе губы, рот и кончил чаевничать последним. «Пора забрать винтовки», — послышался в стороне голос Полевого. Курсанты пошли за винтовками. Я сидел на траве и видел, как они получали у Полевого патроны, оружие. «Кто еще не брал винтовку?» — строго спросил Полевой. «Все брали», — ответил кто-то. «Какой все, когда одна винтовка лишняя?» — сказал Полевой. «Может, ушел кто?» «Все здесь», — твердо ответил Шведов. «Манжура!» — выкрикнул Полевой. «Я тут!» — отозвался я, вставая. «Брал винтовку. А разве можно?» «Да ты что думаешь, мы тебя в городки взяли сюда играть?» — сказал Полевой. «Можно, можно!» И, подойдя ближе, протягивая винтовку, сказал: «Держи и не баловаться. А будешь баловаться, в комсомол не примем». Когда ближе к полуночи, выставив у вещей в помощь сторожу часовых, курсанты и я направились к сеновалу спать, в руках у меня была настоящая тяжелая трехлинейная винтовка, пристегнутым к стволу пахучим кожаным ремнем. Держа винтовку наперевес в одной руке, а другой прижимая постель, я пошел следом за курсантами по сенам. Они забрались повыше под навес, и я не хотел отстать. Поминутно проваливаясь в сухом сене, я карабкался все выше и выше к балкам, под темную крышу, очень довольный тем, что мне выдали винтовку. Радостно было услышать слова Полевого о комсомоле. Значит, отец сохранил тайну моего первого в жизни преступления и ничего не рассказал курсантам о ложках. Расстилая одеяло и простыни, курсанты устраивались на ночлег, и вся эта высокая многопудовая куча сена колыхалась под нами. Было очень мягко, тепло и уютно под крышей. «Только не курить, ребята, смотрите», — приказал Полевой из темноты. Я расположился вблизи Полевого, придерживая винтовку, чтобы она случайно не соскользнула вниз.